Волшебство в одном фонтане. Станислав Викторович. Он отличался от всех остальных людей. Куда бы он ни приходил, все его слушались. Даже Венцель. Даже эти страшные люди с именами на груди и пружинками-проводами в ушах. Я смотрела на него во все глаза, когда он разрешил мне посидеть за его столом на дне рождения сына. А еще ему все звонили, и он все решал. Любые вопросы, даже про деньги. Все от него чего-то хотели, и он все мог. Он был сказочный, умный, очень умный. Невероятно умный, умнее всех вокруг. Ему задавали разные вопросы, а он отвечал без запинки, хотя я даже не понимала слов в вопросах, и в ответах тоже. Мне захотелось ему показать чудо. Венцель говорил, что у волшебства есть объяснение, но я не верила. Он смотрел на меня, как на глупую, а этот так не смотрит. Он иногда глядел на меня с восхищением, как будто я была самой необыкновенной, восхитительной. Бабушка научила меня не приставать к людям с вопросами. Но он отвечал даже на самые сложные и был добрым. Он должен был увидеть чудо. Чтобы привлечь внимание, я коснулась рукава его костюма. «А мы можем пойти в другую сторону?» «В какую?» Не понял он. «В ту, ну, в другую». «Куда ты хочешь попасть?» «Туда». Я махнула рукой, не понимая, в какую именно сторону надо идти. «Куда-то туда». «Где ты хочешь оказаться, Ангелина? Там что-то находится?» «Да, как вы все поняли, там фонтан», — обрадовалась я. «Здесь много фонтанов, больше 30. Какой именно тебе нужен?» Вот и пришло время узнать, как он отнесется к моим причудам. Я зажмурилась, а потом выпалила. «Там такой кран в воздухе, и прямо из неба льется вода. Честное слово, не обманываю». Я смотрела на него во все глаза. Ждала, что он оттолкнет мою руку. Подумает, что я дурочка. Или скажет про это людям с именами и проводами-пружинками. Но он склонил голову на бок и кивнул. «Пойдем». Он накинул лямку моего рюкзака себе на плечи и повел, взяв за руку. Мы шли по коридорам. Сворачивали то влево, то вправо. Срезали через какие-то холлы. А потом оказались совсем не с той стороны, откуда заходили перед выступлением. Потом свернули с освещенной крохотными огоньками аллеи на дорогу, по которой могли ехать машины. Снова ушли на небольшую тропинку с аккуратно постриженными деревьями и кустами. Обошли круглое здание. А потом, совершенно внезапно, оказались за первым корпусом, в котором мы выступали в первый день. Там, где я впервые увидела его, свою точку опоры. Внутри все сжалось от приятных воспоминаний. «Вот этот фонтан». Он не спрашивал, он утверждал. И это было так ошеломляюще – видеть человека, который все знал. Хотела бы и я понимать все на свете. Жаль, что родилась не очень умной. Бабушка говорит, что у меня внутри что-то сломалось в детстве, когда папа умер, но я не помнила этого момента. «Что ты хочешь, Ангелина?» – спросил он, и я смутилась. Аккуратно высвободила свою ладонь из его пятерни и подошла к краю чаши фонтана. «Вы умный. Вы же знаете ответы на все вопросы. Я видела, как все у вас спрашивали разное. Скажите, откуда в этом фонтане льется вода?» Он посмотрел на меня внимательно, но без осуждения, и я продолжила. «Эрик Маркович говорит, что там внутри стеклянная труба. Я даже ее видела, хотя не уверена». «И в чем вопрос?» Я поджала губы и выпалила. «Даже если там внутри труба, то она слишком маленькая. В ней мало воды, а в фонтане много. Откуда она берется?» Он смотрел на меня внимательно. Мое любопытство его не злило и не вызывало насмешек. Оно его тоже занимало, как вопрос в бабушкином сканворде. Склонив голову на бок, он подошел к краю. Поставил на землю мой рюкзак. Снял очень красивые кожаные туфли и, перешагнув через бортик, наступил прямо в воду. Протянул мне руку. «Ангелина, иди за мной». Я отшатнулась в ужасе. «Нет, так нельзя! Фонтаны запрещено наступать!» «Но их чистят и ремонтируют. Значит, кто-то сюда наступает». «Но мне точно нельзя. Если я так сделаю, меня отсюда выгонят». «Нет». Его брюки уже намокли до колен, но он не злился. «Меня же не выгоняют, а ты со мной. Шагай ко мне». Он протянул руку. Мне захотелось за нее ухватиться, и я даже сделала шаг вперед, но вспомнила важное. «Так нельзя делать! И даже если очень хочется, надо сначала спросить разрешения». «Я разрешаю. Иди сюда». «Нет, вы хороший, но надо спрашивать у главного именно тут». Мужчина улыбнулся и раскинул руки в стороны, словно собираясь обнять все и сразу. «Ангелина, меня зовут Станислав Викторович Зорин, и этот элитный загородный комплекс принадлежит мне». Я ойкнула и отшатнулась. «Вы шутите?» «Нет». Мне стало обидно. Он тоже меня обманывал. «Но так же не бывает. Зачем вы врете? Я видела тут очень много домов. Какой именно из них ваш?» «Все. Я тебе сейчас докажу. Спроси у них». Прямо стоя в фонтане, он махнул рукой, и рядом с нами оказались двое мужчин с проводочками-пружинками в ушах. Мне было неловко, но теперь я должна была понять, неужели и он мне тоже врал? «Скажите, пожалуйста», — обратилась я к мужчинам, — «кто здесь самый главный?» Они посмотрели на него и не только не обругали стоящего в фонтане, но и, дождавшись его кивка, ответили: «Станислав Викторович Зорин. Хозяин комплекса Зорин». «А где он?» Мой голос дрогнул. «Здесь». Один из мужчин кивнул в сторону мужчины. «Тебе достаточно?» — уточнил Зорин. «Да», — ошеломленно ответила я, а охранники исчезли, словно и не подходили. «Но ведь это очень дорого. Сильно дорого. Сильно-сильно». Теперь уже я раскинула в стороны руки, стараясь показать, как много надо денег на покупку такого комплекса. Зорин рассмеялся. «В этом и смысл. А теперь уже заканчивай болтать и шагай ко мне, если хочешь узнать, откуда берется вода в фонтане». А вот это мне было сильно интересно. Я сняла обувь, аккуратно поставила свою пару, выровняла его туфли. Потом закатала брюки выше колен. Сердце забилось в груди, но я смогла преодолеть беспокойство и шагнула в фонтан. На руку Зорина я опираться не стала. Хотела сама дойти до бьющей из неба струи. Но вода оказалась холодной, а дно скользким. Ступня не удержалась ровно, и, ойкнув, я начала заваливаться в сторону кромки. Сопротивление воды не давало среагировать быстро. Я испугалась, что стукнусь головой о край бассейна. Сердце бешено застучало в груди, но я не разбилась. Меня подхватил Зорин. Он не просто успел остановить падение, а, став точкой опоры, поднял вверх, прижал к груди. Спас. Не освободившись от испуга, я обхватила его талию ногами, а шею руками. Прижалась к груди и услышала бешено бьющееся сердце. «Его? Мое?» А потом, рывком прижав меня ближе, он впился в мои губы поцелуем.